Все это чушь собачья. Чушь! — вскрикивал Темляков, приходя в себя. Не так все это было. Никакого Рафа и ничего подобного. Одна лишь трава горела и белый дым. И не Валентина была, а Роза. Вальшно полетали на вечерней заре. Розочка наоборот. На голове зеленая вязаная шапочка, а на ногах ярко-красные сапожки. Шла с ним рядом, разгребая ногами шуршащие листья, и молчала, иногда лишь отзываясь на его голос, на шуточки всякие его коротким смешком, словно у нее струнка какая-то лопалась внутри, издавая дребезжащий звон. При этом Роза Владимировна бросала пушистую свою головку на грудь и в загадочной улыбке умолкала, не видя ни листьев под ногами, ни прозрачных луж в колее лесной дороги, ни цветущих желтыми сережками шарообразных ив, бредин, которыми украшен был, как букетами, оживающий весенний лес. Вечер обещал быть тихим и теплым. В лучах заходящего солнца толклись светящиеся комарики, выплясывая вертикальный свой танец в застойном воздухе. Шумели в брачных песнях дрозды, сыпали в тишину свои возбужденные трелистые голоса, заглушая песни других птиц. С ними могли спорить лишь военные самолеты, иногда проносившиеся в розовой голубизне неба, ведьмиными метлами, дьявольскими снарядами, разрывая в клочья блаженную тишину леса. Казалось, будто весь земной шар поворачивался, начинал вертеться, когда в небе с грохотом появлялся остроносый снаряд, безжизненно мощный и прямолинейный. Деревья шарахались в сторону, все вокруг светилось в страхе и бежало прочь, успокаиваясь, когда самолет скрывался за лесом, и раскаты грохота затихали. За пушистой елочкой вдруг треснул резкий хлесткий выстрел. Раскаркавшаяся ворона лениво летела над лесом, купаясь в розовом воздухе. Второй такой же хлесткий подбросил птицу и заставил ее невредимую прибавить ходу. Выстрелы прозвучали близко. Темляков даже острие огня увидел из дула и серный запах пороха учуял в прохладном воздухе. Следом за выстрелом раздался смех в другой елочке, где стоял стрелок, а за смехом непонятный вопрос. «Выгнал пауков?» «А?» — откликнулся стрелявший отрыжисто грубо и весело. «Пауков прогнал?» «А ты узрел, как она колокол сделала с правым разворотом?» «Задел, наверное. С набором высоты, а потом колокол и с правым разворотом. Узрел?» «Она тебе не колокол, а вороний корень показала!» «Хулиган, тут женщина!» Это были летчики с близкого отсюда аэродрома. Они веселились перед началом вальдшнепиной тяги, прочищали стволы от пауков, стреляя по всему летящему, словно живые летательные аппараты стали привычными для них мишенями. Срабатывал, видно, инстинкт самосохранения. Если не я, то он. Приклад в плечо, палец на крючок, взгляд на планку, выстрел. Боекомплект из двух патронов. Рукоятку болта направо, стволы вниз, пустые гильзы в кусты, а в патроннике новый боекомплект и небесный серый взгляд на удивленную Розу. — Здрасте, — с улыбкой сказал Темляков тому, кто стрелял. — Давно не виделись. — Здрасте, — откликнулся летчик в офицерской фуражке, кряжистый крепкий мужичок в кожаной куртке, поверх которой пестрел цветными гильзами бурский патронтаж. Приклад ружья под мышкой, стволы ртутно поблескивали воронением на согнутом локте. Ноги под самый пах, обутые в болотные сапоги. Резина тоже, как стволы ружья, отблескивала вороненой чернотой. Казался он тут, среди пушистых елочек и бледных осин, среди корявых дымчатых кустов лесной поляны, пузатым чудовищем, гигантским каким-то муравьем в хитиновых латах. Глаза его плыли в греховной ухмылке, оглядывая зардевшуюся розу, словно он выстрелами своими свалил с небес кореглазую красавицу и вот-вот протянет руку за добычей. Темлякова он не замечал, как если бы его вовсе не было рядом с ней. А ей, пушистоголовой, льстило его внимание, будто она только и шла по влажному лесу для того, чтобы наткнуться на этого летчика и поразить его белой кожей щекастого своего лица, коричневым разметом бровей, под которыми густые ресницы прятали влажный блеск татарского взгляда. У нее даже походка изменилась после этой неожиданной встречи. Она теперь шла как лиса или как опытная манекенщица, ставя ногу за ногу, носок за пятку, пятку перед носком, покачивая при этом узкими бедрами. На белой простыне крупинистого снега протянулась после нее ровная цепочка сизых водянистых следов. Снег этот, оставшийся на подъюжной стороне поляны, превратился в мокрое крошево серого льда, но казался ослепительно белым, хотя и был набит опавшими иголками и лесным сором, скопившимся в нем за зиму. Он влажно звенел под ногами, как морская пена в камушках. Ноги сквозь резину чувствовали его стискивающий холод. — Куда ты пошла? Там снег! — сказал Темляков, радуясь, что они ушли от охотников. — Разве это снег? — откликнулась она и, остановившись, оглянулась. — А куда надо? Закатное солнце освещало ее лицо, на котором в какой-то странной игривости копошились два коричневых жука, два пушистых глаза и лоснились темным блеском выпуклые губы. Рисунок их, как всплеск волны, такой же изменчивый, непостоянный. — Батюшки! — мысленно воскликнул Темляков, в изумлении глядя на розу, на красивую эту татарочку. — Батюшки! Да куда же идти-то? — Скоро ночь! — сказал он, всплеснув руками. — Куда же идти? Мы и так далеко ушли. — А я хочу! — ответила ему Роза, насмешливо разглядывая его. — Ты боишься? — Не бойся, пошли. Какая еще ночь? Весна! Сапоги ее горели алым цветом на снегу. Снег казался голубым, а ели над ним были темно-коричневыми в лучах оранжевого солнца. Пуховая шапочка ярко зеленела на голове. Роза смеялась, и смех ее был похож на счастливое рыдание. — Ты сам меня привел сюда, — говорила она сквозь эти радостные взрыды. — А теперь зовешь обратно? — Нет уж, пошли, пошли. Ты обещал показать мне вальшнапов. — В таком лесу вальшнапы не летают. Они над полянами тянут, над дорогами. В елках еще снег. Вот я и говорю. Нет, я не боюсь, но лучше придерживаться дороги. Ему хотелось поцеловать ее, но это казалось сейчас невозможным. Так светло и радостно улыбалась Роза, так велики были молодые ее силы. Сам же он себе казался в эти минуты дряхлым стариком, не имеющим права не только поцеловать, но даже смотреть на яркий этот цветок на снегу. Холод весеннего снега, на котором они стояли, словно бы остудил душу, напомнив о пропасти лет, разделявших его и Розу. — Ты знаешь, — восклицал он жалкой надеждой быть понятым, — когда-то, собственно говоря, это было совсем недавно, обнимешь девушку, стиснешь ее и поцелуешь насильно. Ну что ж, молодость, дурака за это получишь, а то и пощечину. Редко, когда иначе бывало. А тут недавно поцеловал одну, взыграла душа. Я и поцеловал, как бывало. Поцеловал? Что ж теперь? Чмокнул в щечку. Она мне за это спасибо сказала. Представляешь, какая штука? Спасибо! Вот тогда и понял. Состарился. Старик раз спасибо, девушка, за поцелуй шепчет. Спасибо, дедушка. А ты говоришь, весна. Для кого-то весна. Разве весна с осенью встречается? Нет. Вот и боюсь. Дедушка, передразнила его Роза. Она, конечно, этого не сказала, нет. Я это для себя вывод делаю. Но согласись, когда за поцелуй благодарят, это уже кое-что, это звоночек. От меня не дождешься, вдруг сказала Роза. От меня нет. И ее слова стукнули, как палкой по голове. От меня ты этого не дождешься, повторила она, и, разбрызгивая сапожками шипящий снег, подошла к нему по своим же черным следам, пугая его решимостью и даже злостью, какая вдруг объявилась на ее щекастом лице. «От меня не дождешься, дедушка!» С этими словами она вскинула руки, оплела его шею, и он увидел огромные, распахнутые, всплеснувшиеся перед лицом губы и широкие глаза, в которых ничего он не увидел, кроме стыдливой муки. «Ну тебя!» — шепнула она, и он неловко сунулся к ней с ужасом и удивлением, наблюдая себя со стороны, видя свою сутулость, торопливость своих худых рук, чуя вазелиновый запах очень мягких губ, шершавый кошачий язык, не понимая, зачем все это здесь, на снегу. «А теперь», — сказала Роза ломким тоненьким голосочком, — «выбирай, пощечину или дурака». Глаза ее, казалось, блестели от слез. Что-то с ней происходило непонятное, будто она радовалась до слез, что хорошо сыграла свою роль. «Говори, пощечину или дурака». Он хотел сказать ей «сама дура», но просунул руку за воротник ее курточки под пушистые волосы, нащупал тонкую шею, горячую огненность кожи и понял, наконец, что ему надо что-то делать. «А как же вальдшнапы?» — спросил он, еще на что-то надеясь. «Птички подождут», — расплющенным голосом отозвалась она, прижимая щекой к его груди, словно хотела вдавиться в жесткую его грудную клетку, уйдя в распах теплой куртки и ощупывая пальцами его ребра. «Худущий какой!» — говорила она. «Тебя, наверное, жена не кормит». Его резануло упоминание о жене. Он пошатнулся под ее возникшим ниоткуда укоряющим взглядом. Их всхохотнув, сказал с дрожью. «Свалимся сейчас в снег». «В снег не надо». «Не было этого ничего», — твердил в отчаянии Темляков. «Выдумки, дурь в голову». «Кто ж тут курит вонючие папиросы? Желтый дым, желтый, как гной». «А, это товарищ подполковник в отставке». «Понятно, понятно. Русский офицер курит только папиросы». И почему у него такие кривые ноги? Разве он был кавалеристом? Но кто сказал, что у кавалеристов кривые ноги? Выдумка. У тех и кривоногих. Бог с ними, с этими рахитиками. Все было не так. Какая роза? Не было никакой розы. И снег давно растаял. Я отлично это помню. Уже цвели ландыши. Я еще так нанюхался этих ландышей, что стало казаться, будто они пахнут живой нефтью. Так же резко пахли, как нефть. Стоит только принюхаться — чистая нефть. Со мной, конечно, никто не согласится, но это так, я знаю. Когда, например, директор овощной базы говорит, «Творческий поиск позволит нам в ближайшем будущем обеспечить овощами население города», мы проглатываем это, как рыба, приманку на крючке. А если я скажу, что ландыши пахнут нефтью, никто не поверит, хотя это именно так. Во всяком случае, если в букете ландышей уткнуться носом, то сначала вместе с прохладой цветов и листьев проникнет в сердце радость, от которой дух захватывает, потому что ландыши есть ландыши. Но когда их слишком много, вот тогда они пахнут кровью земли, нефтью. Это я хорошо знаю. Ландышей в ту весну было так много, что по ним приходилось ходить, потому что их невозможно было обойти стороной. Они были всюду. Трудно себе представить, но это именно так. Мы шли по лесу и мяли ландыши, хотя и старались не наступать на цветы. Какой-то сумасшедший лес. Весь в цветах. Березы, дубы и ландыши. Да, еще липы, а в липах иволги. Гулкие, ломкие их пересвисты. Нет, это была безумная весна. Птицы пели, куковали и щелкали, щебетали и разливались колокольчиками в вершинах душистого леса. Зеленая его сень тут и там прорезана была стволами толстых дубов. Они казались слоновьими ногами в прозрачной листве шершавых орешников, серебристых берез, розовых кленов и нежных лип, блестких осин и всевозможных ивовых кустов, которые всяк по-своему ловили живительную силу солнца. На черных змеях ветвей, обвивающих зеленое пространство, тоже уже распустились листья. Багрово-красные они разворачивали только что народившуюся дубовую свою мощь, и скомканные пока, стиснутые в кулачки, горели в зеленом свете леса, являя собой образ новорожденных младенцев, покинувших чрево матери и мучительно ревущих в незнакомом еще мире. Опушки были усыпаны звездчаткой, крохотные цветочки, которые густо и тесно раскинули свои лепестки величиной с комариное крылышко, образовав бесконечное множество белых звездочек. Каждая из них умиляла своей напряженно-радостной малостью. Цвела калина, привлекая медовым запахом летающих насекомых. Лужайки в лесу в пятнах солнечного цвета напоминали ухоженные газоны безлюдного парка. Так свежа и нежна была трава, пустившаяся в дружный рост. Все раны земли, нанесенные человеком, весь его мусор, оставшийся с прошлого лета, безобразные его банки, бутылки, пакеты, окурки и прочая мерзость, еще вчера нарушавшая гармоническую красоту леса, все было затянуто зеленой кожей воскресшей земли, словно бы лес своим возрождением в который уж раз напоминал беспечному человеку о возможности вечной жизни на планете. Папоротники выползали из рыхлой земли, разворачивали свои перистые крылья, скрученные в тугую пружину. Земляника развесила над резными листьями зеленые бутоны с белеющим языком, греясь во влажном тепле благоухающего лесного дома. Высокие купавки, поднявшись над куриной слепотой, красовались лимонно-желтыми бубенчиками. И всюду, под каждым кустом или елочкой, возле каждого пня или живого дерева, в тени и на солнце, темнели густые заросли ландышей. Туманно-прокладные листья торжественно сжимали, словно пряча от ветра или злого глаза, тонкие стебли с лилейно-белыми цветами, которые ярко светились в зеленой тьме. Каждый стебель нес 5 или 6 сияющих колокольчиков. Снежные и крупные над устьем сомкнутых листьев, они уменьшались, взбираясь ввысь, и жемчужными каплями не раскрывшихся бутонов висели на вершинке стебля, согнувшегося в печально задумчивом поклоне. Их было так много, этих душистых цветов, что сердце не хотело верить в реальность чуда, млело в радостной печали, как если бы это был сон. Весна, как детеныш, пушистый и большеглазый, беспомощный в своей красоте, притаилась в лесу, и никем еще не тронутая, жила здесь сама по себе, словно надеялась красотой своей и кротостью задобрить, растопить сердце хищного зверя, и, как всякий детеныш, рожденный для будущей жизни, цвела, уповая на милость сильных мира сего, прося пощады у них и благоразумия, доверчивостью и открытостью своей, вымаливая право быть вечной на земле. Каждый ландыш молил об этом, каждая купавка. Даже древесный лист, распустившийся из зимней почки, светясь радостью жизни, пугливо поглядывал зеленым глазом на живых людей, когда они, проходя мимо, задевали его плечом или головой. Каждый стебель под ногой взывал о пощаде, и надломленный или вмятый в сырую землю страдал от боли и горькой обиды, ибо жизнь его, едва начавшись, оборвалась так нелепо в этот солнечный теплый день, когда все цвело и дышало жизнью вокруг. Но та, за которой шел Темляков, была беспечна в своей молодости. Ей в голову не приходили подобные мысли. Она, как лань, губами срывала на ходу желейно-нежные листья молодых лип, стволы которых казались кожаными, а листья — цветами в розовых венчиках, и жевала клейкую зелень. Ноги, обтянутые голубым трико, пружинисто несли телесное ее великолепие, которым любовался Темляков, поспешая за красавицей. Высокорослая, она вышагивала по ярко-зеленой лужайке с неторопливой пластикой игривой походки от бедра и была так уверена в себе, так блазняще оглядывалась на Темлякова, жуя зеленую мякоть липовых листьев, так взглядывала на него, выкатывая белок большого глаза, что ему чудилось иной раз, будто он доверился сумасшедшей и, увлеченный ею, идет помимо воли к своей погибели. Инга, как звали эту женщину, сияла копной очень тонких и очень пышных желтых волос. Золотистый шелк длинной блузы, спадающей полами на бедра, переливался парчевым рисунком, играл мягкими складками на пояснице, над той глубокой впадиной, какой образовывали вогнутая спина и крутое ее продолжение. Талия ее казалась воздушной под этой блузой, а ноги — ногами большой неуклюжей девочки в рейтузах. Мягкие мокасины на толстом каучуке чуть-чуть косолапили, усугубляя впечатление. Эта женщина дразнила его своей походкой, дымчатыми тенями глаз и даже звоном капризного голоса. В полуобороте она щурила глаза, влажно блестела чувственно искривленными губами, ощеривая голубые зубы, и взглядывала ввысь сквозь молодую листву, за которой в небесной синеве светились смеющиеся белозубые облака. «В небе облака!» — говорила она, глотая гласную. — Не пошел бы дождик, а? Она знала, что он откликнется на эту чепуху, и он откликался. Из таких облаков не идут дожди, придавая голосу тоже игривый оттенок, будто речь шла вовсе не об облаках, а о чем-то более важном для нее, а о каком-то секретном, тщательно скрываемом дельце, на которое они шли. — А из каких же облаков? Бай! Не унималась Инга, глотая на сей раз и согласную. Он испытывал неловкость в этом цветущем лесу, приведя в его чертоги слишком неестественную, слишком яркую, неприспособленную для жизни здесь человеческую особь, нарушавшую своим поведением таинственные законы девственного леса. Он боялся встретить здесь людей, которые тоже наверняка заметили бы это разительное несоответствие, и посмеялись бы над ним, избравшим ее в спутницы. С путевкой профсоюза, избрав самый долгий, но и самый романтический путь, он приплыл сюда на теплоходе, по холодной еще реке. Можно было, конечно, на поезде, а потом на автобусе, но он, узнав о речном пути, увидел в этом спасение от злободневного однообразия, и радостно вошел по трапу на палубу, пропавшую после зимнего ремонта, олифой и белилами. Он махал рукой прослезившейся Дуняши и понимал себя злодеем, бросившим жену ради флебустьерских приключений, грозивших ему веселой бедой. Накрапывал едва заметный дождик. Вода за белым бортом была серой, как дым. Кричали чайки, растворенные в белесом небе. В тишине монотонно звучала музыка. Подошвы прилипали к свежему сурику палубы и клейко пощелкивали. У него кружилась голова от счастья. В пепельно-сером пиджаке, в бледно-голубой рубашке с распахнутым воротом, в брюках болотного цвета, под жарой, успевшей уже загореть под весенним солнцем, он чувствовал себя молодым, и его приятно волновала та жизненная сила, которая кружила ему голову. Впереди было плавное скольжение по воде великой реки, по белесой ее поверхности, раздвинувшей мутнеющие за дождем зеленые берега. Белые и красные бакины казались ему живыми существами, обреченными, как и он, на одиночество. Деревни и села выбегали гурьбой, как дети, посмотреть на плывущий по реке теплоход. Искореженные церкви без крестов, истлевшие купола, небо, сквозящее сквозь решетчатые каркасы, кирпичные руины с белыми лишаями порушенной штукатурки, сирые эти калеки, знавшие когда-то благой вопль младенцев купели и тишину восковых лиц, запах ладана и дрожащий свет свечей взывали теперь к милосердию и миру, мученическим своим образом, язвами своими и кроваво-кирпичными ранами пробуждая в людях, не утративших совести, ужас от содеянного и смертельную тоску. Теплоход причалил к высокому зеленому берегу с мокрой желтой дорогой, уходившей в распадок, в заросли нежно зеленеющих кустов, отцветшей уже черемухи.